Дмитрий Захарович встретил их лукавой улыбкой. «Ну, чем порадуете старика?» «Дмитрий Захарович, вы знаете, Захар сделал мне предложение, и я его приняла». «Рад, просто несказанно рад, но, сдается мне, это ты ему предложение сделала», — рассмеялся старик. «Я своего внука знаю». «Нет, дед, ты не прав. Рита только еще собиралась это сделать, а я догадался и, даже не услышав вопроса, ответил «да». На глазах старика внезапно выступили слезы. «Дед, ты чего?» — испугался Захар. «Знаете, ребята, точно так же было у меня с моей Тамарочкой. Точно так же. И дай вам Бог прожить так же долго и счастливо, как мы». Рита обняла и поцеловала старика. Он тоже поцеловал ее. «Я надеюсь, вы будете жить здесь? Не бросите старика на попечение Веры Борисовны, хоть она и золотой человек?» «Да ты что, дед, с какой-то стати? Тут места, слава богу, всем хватит. И вашему потомству тоже. Хотелось бы дожить до правнуков, ребятки». «А что, дед, запросто доживешь в такой-то веселой компании?» «А сейчас я оставлю Риту на тебя. Она расскажет тебе о наших планах на ближайшее будущее, а мне надо навестить Илью. Я ненадолго». «Можешь особо не торопиться. Мы с Ритой скучать не будем». «А вы сварите мне ваш волшебный кофе?» «Разумеется, сварю и даже, пожалуй, раскрою его секрет. А то кто станет варить кофе моему внуку, когда я приставлюсь? Он у меня парень избалованный». «Дед, не начинай». «Нет-нет, я вовсе не собираюсь покидать вас, дети мои. Но хотя бы из суеверия должен так говорить. А теперь ступай к своему Илье». Захар вышел на улицу. Промозглая московская сырость мешалась с запахами прелии из нескучного сада, и этот запах вдруг показался Захару упоительным. И запах Риты словно преследовал его. Откуда бы? Мерещится, наверное. Ах, нет, это мой шарф пропах ее духами. Надо же, как хорошо. Он ощущал такой подъем, такую радость жизни, что хотелось немедленно с кем-то ею поделиться. Он сам не понял, почему вдруг достал телефон и набрал этот номер. «Алло, мама?» Неожиданно для себя произнес он легко, без запинки. «Боже мой, Захар, сыночек!» — сразу заплакала она. «Мама, мы с Ритой решили пожениться». «Ох, как хорошо! Это такая радость! И еще мы хотим, чтобы вы приехали на нашу свадьбу. Никаких пышных церемоний не будет, просто обед, семейный. Мы с Ритой, ее мама, дед и вы». «Господи, сыночек, сегодня самый счастливый день! Погоди, я от радости даже не знаю, что сказать. Что полагается говорить в таких случаях, сыночек мой? Скажи, ты счастлив, да?» «Да, мама, счастлив, как дурак. А между прочим, если бы не вы, ведь я ее встретил благодаря вам». Она захлебывалась от рыданий. А он ощущал такой восторг от собственного великодушия, и чего греха таить, огромное облегчение от того, что научился говорить слово «мама». Илью он нашел в соседней палате, где парень играл в шахматы с другим пациентом. «Ой, Захар Алексеевич, вы пришли? Спасибо огромное. Идемте в мою палату, я вам покажу, как я исправил ту работу». «Успеется с работой. Скажи лучше, как ты себя чувствуешь?» «Да хорошо. А что врачи говорят?» «Да что обычно говорят врачи? Режим, осторожность, лекарства. Короче, страшная скука. А теперь еще и санаторий. Вообще тоска смертная». «Ничего, переживешь. Надо набираться сил. У меня на тебя большие виды. Захар Алексеевич, а можно задать вам нескромный вопрос?» «Нескромный?» — улыбнулся Захар. «Валяй. Вам нравится моя сестра?» «Милая девушка», — растерялся Захар. «Понимаете, она мне рассказала про вашу встречу в аэропорту. Я так вам благодарен за нее. Она такая... вечно влюбляется черти в кого. А они почему-то ее бросают. Жалко ее». «Илюша, твоя сестра мне звонила вчера и сказала, что тот человек к ней вернулся. Сейчас почему-то вернулся. Но мне он ужасно не нравится. Он приходил с ней ко мне и почему-то расспрашивал о вас». «Обо мне? С какой стати?» «А, вероятно, твоя сестра...» Он органически не смог произнести «Рита» в связи с другой женщиной. «Рассказала ему о нашем знакомстве, и он, возможно, приревновал. Нет-нет, она даже меня предупредила, что ни единым словом ему о вас не обмолвилась. Нет, просто он журналист и жаждет написать о вас статью и взять интервью. А я же ваш студент. Статью, говоришь? Интервью? А как его зовут, этого представителя второй древнейшей? У него совершенно дурацкая фамилия, Белолицый. Черт побери! Вы его знаете? Я один раз уже послал его. Знаешь, видимо, твоя сестра любит его, а он мелкий подлый тип и чудовищный циник. Твою сестру надо от него спасать. Захара трясло от бешенства. Этот подонок собирался отдыхать в Израиле с Ритой Метелевой, но в последний момент узнал, что Рита Ольшанская в Израиле, и предпочел смыться. Трусливый гадко. Сволочь, кретин. Как моя Рита могла с таким связаться? Где были ее глаза? Захар Алексеевич, что с вами? Да ладно, Илюша, в конце концов, твоя сестра уже взрослая, сама разберется. Хуже нет лезть в дела влюбленных девушек, и потому я могу быть необъективным. Давай сюда твою тетрадку, я посмотрю и свяжусь с тобой. Напиши мне свой электронный адрес. Вот отлично. Ну, я пойду, дел по горло. Уже? Жалко. Рита хотела с вами увидеться. Как-нибудь в другой раз. Выздоравливай, брат. Негоже в таком возрасте и с таким талантом по больницам околачиваться. Ну, бывай. Захар вышел в коридор и остановился у окна перевести дух. И чего я лезу в бутылку? Мне что, больше всех надо? Вот сейчас вернусь домой, а там моя Рита, моя рыжая кошка, мое чудо. Мало ли что у нее в жизни было. Больше не будет, и это во многом зависит от меня. Надо отдавать себе в этом отчет. Он выдохнул. Выйдя из здания больницы, он сразу увидел спешащую ему навстречу Риту Метелеву под руку с Арсением Белолицым. Девушка сияла так же, как тогда в аэроэкспрессе, а Белолицый выглядел испуганно. — Захар Алексеевич, вы уже уходите? Погодите минутку, я хочу вас познакомить. — Я, к сожалению, уже знаком с этим господином, — с плохо сдерживаемой яростью проговорил Захар и вдруг двинул Белолицему в рожу. Рита завизжала. Белолицый, похоже, не умел драться, а Захар двинул его еще раз. Журналист попытался дать сдачи, но тут Рита выхватила из сумочки какой-то баллончик и брызнула Захару в лицо, спасая своего героя. Захар закашлялся и схватился за глаза. Неизвестно, чем бы дело кончилось, но тут, откуда ни возьмись, появился полицейский и, недолго думая, надел на Захара наручники. — Граждане, пройдемте в отделение, — как-то радостно проговорил он. — Да, пройдемте, — пылал праведным гневом Белолицый. Захар не мог даже слова сказать. Из глаз катились слезы. Из носу лило. Он кашлял и задыхался. Рита рыдала. Всех троих доставили в отделение. — Ну, господа хорошие, давайте разбираться. Предъявите ваши документики. — Скуратов, сними с него браслетики. — Гражданин, ваши документики. — И вы, девушка, документики давайте. Так-так, вы потерпевший, значит, журналист у нас. Надо же, Белолицый. Так, теперь вы. Тверетинов Захар Алексеевич. Вы кто у нас будете? Профессор Московского университета, уже более или менее членораздельно произнес Захар. Правда, что ли? Правда, хлюпая носом, подтвердила Рита Метелева. И что ж это вы, господин профессор, мордобоем занимаетесь? Какой пример молодому поколению подаете? Подлецов не люблю. А я имею право на один звонок. Полицейский неласково покосился на журналиста. Не любил он эту братью. Кто знает, чего от него можно ждать. Правда, он пострадавший, но рожа у него прохиндейская. Дрочливый профессор нравился ему больше. Да и всяко лучше придерживаться буквы закона. Имеете, только один звоночек. Рита откликнулась сразу. Захар, ты куда запропастился? Я в нашем отделении полиции. Меня забрали за драку. Поняла, сейчас буду. Что-то стряслось? Поинтересовался Дмитрий Захарович. Ваш внук угодил в полицию. За драку. Побегу вызволять. Да, такому драчуну жена-адвокат просто необходима. А он драчун? Еще какой. Интересно, кому он на сей раз успел набить морду? Бегу. Рита влетела в отделение вся, как божья гроза. Капитан Вермишев ахнул. Белолицый позеленел. Рита Метелева тихо плакала. Профессор Тверетинов тер глаза платком. — Дамочка, «Вы кто будете?» — не сразу оправился от эстетического шока капитан. «Я адвокат профессора Тверетинова, Маргарита Ольшанская». Она помахала перед его носом своим удостоверением. «Что тут произошло?» «Ба! А ты здесь каким боком, Арсений?» «А, вижу, ты пострадавший». «И за что тебе профессор врезал?» «За дело», — буркнул Захар. «Я совершенно ничего не понял», — как-то вкрадчиво начал белолицый. «Похоже, это был взрыв немотивированной ярости, что свидетельствует о нездоровой психике уважаемого профессора». «Захар Алексеевич, может, вы объясните?» — холодно официальным тоном осведомилась Рита. «Извольте. Этот тип обидел даму. Я счел необходимым проучить его. Правда, дама мой порыв не оценила и брызнула в лицо какой-то дрянью, и вот я здесь. Более подробно я ничего объяснять не стану. Пострадавший вправе подать заявление, я все сказал». «Господин белолицый, вы намерены подавать заявление?» «Нет, нет, ни в коем случае. Тем более, что против госпожи Ольшанской у меня шансов нет», — добавил он довольно ядовито. «Хорошо, что ты это понимаешь», — прошипела Рита Ольшанская. «Значит, кончим дело миром», — с облегчением подвел итог капитан Вермишев. «Да-да, безусловно», — поспешил сказать белолицый. «Захар Алексеевич, простите, ради бога, простите меня», — взмолилась Рита Метелева. «Да я-то прощу, в конце концов, ситуация типичная. Вступишься за женщину, а она тебя же и обвинит во всех смертных грехах. Преть буду умнее. Всех благ, девушка». Он властно взял под руку Риту Ольшанскую и повел прочь от рыдающей Риты Метелевой и журналиста Арсения Белолицева. «Что это было, Захар?» «Хрень. Интеллигентская хрень. Может, все-таки объяснишь, кто эта рыдающая особа? Ее тоже зовут Рита. Она сестра Ильи. А подробнее?» «О, это долго, скучно и глупо. Захар, учти, я сейчас спрашиваю не как твоя женщина, а как твой адвокат. Приехали. Профессор Тверетинов, извольте объяснить. Что я должен объяснять? За что ты врезал Арсению? За дело. И все-таки? Отстань, у меня глаза болят. Надо немедленно к врачу. Еще чего. Промою чаем, и все пройдет. Проверено. Ты хочешь сказать, что тебе не первый раз брызнули в глаза? Было дело. А если тебе так уж интересно, спроси деда. Он в курсе. Спрошу, не сомневайся. Я и не сомневаюсь. Но за столь быстрое появление спасибо. А то пришлось бы посидеть в обезьяннике. Удовольствие ниже среднего. А тебе и в обезьяннике сидеть приходилось? «А как же!» «Да, я в тебе не ошиблась», — с восторгом проговорила Рита и прижалась к нему. «Ты настоящий мужик, профессор. Я вас не только люблю, но еще и очень-очень уважаю». «За то, что я сидел в обезьяннике? За то, что ты мужик. Теперь таких мало». Эпилог. Через 3 месяца после долгих проволочек Степана Гурьева выпустили из тюрьмы, сняв с него все обвинения. А Валентин Васильевич Рубайло, наоборот, сел в тюрьму с таким букетом обвинений, что ему светил пожизненный срок. На Гурьева он возвел напраслину за то, что тот многое знал о его махинациях с медикаментами в военном госпитале в Чечне, где оба служили. Самое забавное, что он умолял адвоката Маргариту Ольшанскую взяться за его дело, но она категорически отказалась. Свадьба Риты и Захара состоялась, как и было задумано. Они отметили ее впятером, по-семейному. Но свадебного путешествия не было. Захару предстояло завершить очень важную серию опытов, а Рита плохо себя чувствовала, у нее был сильнейший токсикоз. Текст читала заслуженная артистка России Галина Чигинская.